Прибор отснял все. Только это совершилось не случайно. Брошенный тут же беспроводной камерой-приставкой, ворвавшиеся в дом подонки запечатлели все, что происходило. Да, разумеется, то был не художественный фильм и даже не хорошо сделанный документальный. Но командор Рекс Петит не мог стать объективным оценщиком, к тому же он не сумел просмотреть и пары минут. Это было слишком страшно. Он сделал перестройку на окончание записи. Включил и заставил себя не жмуриться. Здесь в последних секундах фильма уже не присутствовало жертв, здесь были довольные лица осатанелой сволочи. «Салют, морячок!» — сказали ему с экрана. Откуда они могли знать, кто он? Ведали загодя или пытали у жертв? «Думаем, фильм класс! Скучать тебе не пришлось. А уж нам, разумеется. Привет тебе от мальчиков Сан-Бернардино!» И долгие-долгие хихиканье. И смеющиеся рожи. До самого момента, когда виртуальный экран свернулся. Рекс Петит вскочил, желая разбить глупую технику в дребезги. Он уже протянул руку за отложенной палкой, но тут родившееся подспудное решение схватило его за кисть. Он заморозил порыв, аккуратно отпустил ножку стола, сидел некоторое время. Потом, действуя словно заводной робот, нашел брошенный в холле портфель и сложил туда компьютер. Это стало единственной вещью, прихваченной им из собственного дома.